Алекс Касуми и Руперт де Джонг. Две женщины и мужчина, привязанные к прошлому невидимыми нитями вины, обязательств и ненависти. Прикованные таким образом к прошлому, они не могут остановиться, прекратить ненавидеть друг друга и передохнуть. Это своего рода игра, навязанная им обстоятельствами, их характерами и судьбой. И в этой игре Саймону хочется или нет, придется теперь принять деятельное участие. Чтобы успокоиться, он проделал несколько дыхательных упражнений, после чего снова чрезвычайно внимательно исследовал стол Фрэнки. Что он искал? Саймон смог ответить на этот вопрос после того, как нашел искомое. Три изящных фотографии в рамках около стройной вазы с чайными розами привлекли его внимание. На одной была изображена молодая, хорошенькая японочка в кимоно, обнимавшая за плечи двух маленьких мальчиков, вполне возможно, жена Фрэнки. Джо говорил, что у Фрэнки была жена где-то в Японии, хотя нельзя сказать, что Фрэнки принимал свою женитьбу всерьез. По поводу брака он имел обыкновенно говорить: «Это не я женат, а моя жена замужем». На второй фотографии те же самые два мальчика в одинаковых школьных формах сидели рядом с прудом, украшенным в восточном стиле и обнесенным стеной в садике. Человек в кимоно и сандалиях стоял вместе с ними и передавал ребятам кусочки хлеба для кормления рыб, которые, сбившись в стайку и открыв рты, ожидали кормежку. Человек на снимке был небольшого роста и с седой головой, определенно не японец по национальности. Третья фотография была сделана в студии довольно давно, когда Фрэнке исполнилось лет 18-19. Снимок черно-белый. На снимке Фрэнке в бейсбольной форме сжимал в руке биту, перекинув ее через плечо. По бокам стояли двое мужчин, один японец, один белый. Скорее всего, пожилой японец был отцом Фрэнки, зато другой, белый, который на предыдущей фотографии помогал детишкам кормить рыбок, походил на близкого друга семьи. Так. Что ж, познакомимся с Рупертом де Джонгом, со знаменитым гайджином, загадочным крестным отцом Фрэнки Голливуда. По-видимому, тот был не прочь попозировать для семейного альбома. Саймон взял фотографию де Джонга и сыновей Фрэнки и опустил их в свою сумку. Алекс могла бы подтвердить личность де Джонга, взглянув на этот снимок. Он получился куда лучше, чем сделанные во время юности Фрэнки Голливуда. Да, Алекс. Ему необходимо срочно ее предупредить и извиниться. Также необходимо предупредить Джо и Эрику. Но отсюда сделать это нельзя. Попытка использовать телефон в офисе Одери равнялась самоубийству. Он должен добраться до городского телефона и побыстрее. Саймон подошел к двери офиса, убрал стул, запиравший ручку, и поставил его на прежнее место. Затем он выбрался через окно на балкон, прикрыл окно, и тут его осенило. За ним следят. Может быть, не в этот конкретный момент, но слежка идет. Об этом свидетельствовало досье, собранное Фрэнки, где указывался его домашний адрес и адреса клубов. Наверняка они почти всегда были в курсе, где он находится в каждый конкретный момент в течение дня. Неужели и сейчас тоже? Хотя сомнительно.